Глава 5. Бетель-Айленд, 1948 год. Атака на ветряные мельницы. Они распрощались с горьковато-сладким, головокружительным, тяжелым ароматом зреющего винограда, сели в свой намат и уехали. Татьяна указывала им дорогу на юго-восток от Вьянцы, чтобы они затерялись на тысячах квадратных миль дельты Калифорнии среди островов, таких невысоких, что некоторые из них должны были затапливаться в дождливое время. Сотни миль от Винной долины, возле устья рек Сакраменто и Сан-Хоакин, они нашли крошечный островок Бетель и там остановились. Бетель-Айленд, окруженный речными протоками, дамбами и древними топями. Нигде ничего не двигалось, кроме цапель. Каналы казались стеклянными. Холодный ноябрьский воздух был застывшим, как перед штормом. Это место даже не похоже было на часть все той же страны, но при этом, безусловно, было Америкой. На дач Слау они арендовали деревянную хижину с длинным причалом в форме буквы «Г». Он выдавался в канал. Домик был именно тем, в чем они нуждались. Комната для двоих, ванная. По другую сторону канала не было ничего, кроме плоских полей и горизонта. «Похоже на Голландию», — сказал Александр, когда они распаковывали вещи. «А тебе не хотелось бы когда-нибудь поехать в Голландию?» — спросила Татьяна, хлопотливо устраиваясь. «Я никогда и ни при каких обстоятельствах не уеду из Америки». «А как ты нашла это место?» «Посмотрел на карту». «А, так ты еще и картограф?» — усмехнулся Александр. «Не хочешь ли ты выпить стаканчик вина, мой маленький геолог, капиталист и картограф?» Он принес им обоим шипучего вина. На следующий день ровно в 8 утра под окном их спальни прогудел вражок, проплывающий мимо на лодке почтальон. Представившись как мистер Шпекель, он спросил, будут ли они получать какую-то почту. Они сказали, что нет. Но, возможно, тетя Эстер захотела бы послать Энтони подарок к Рождеству. Татьяна ответила нет. Они могут позвонить Эстер в Рождество. Этого будет вполне достаточно. Но хотя почта не предвиделась, Шпекель все равно прибывал каждое утро в 8, гудел вражок под окнами, просто чтобы дать им знать, что почты для них нет, и поздороваться с Александром, который по своей военной привычке уже вставал к этому времени, умывался и причесывался, одевался и выходил на причал с удочкой. В каналах водились доисторические осетры, и Александр пытался поймать одного. Шпекелю было 66, и он жил здесь уже 20 лет. Он знал всех. Знал, кто чем занимается на острове. Кто-то был бывшим заключенным, как он сам, кто-то отдыхающим, кто-то беглецом. «А откуда вы знаете, кто есть кто?» — спросил как-то раз Александр, когда Шпекель закончил свой водный маршрут, и Александр пригласил его выпить. «О, это сразу видно!» «И кто же мы?» — спросил Александр, наливая почтальону стакан водки, о которой Шпекель сказал, что никогда такого не пробовал. Они чокнулись и выпили. Александр проглотил свое разом. Шпекель осторожно прихлебывал, словно чай. «Вы беглецы», — ответил он, наконец допив свою порцию и задохнувшись. «Ей-богу, приятель, такого я больше пить не стану. Оно просто обжигает тебя огнем. Идем лучше с нами в Боатхаус в пятницу вечером. Мы там пьем хорошее старое пиво». Александр вежливо отказался. «Но насчет нас вы ошибаетесь. Почему вы решили, что мы беглецы? Мы не беглецы». Шпекель пожал плечами. «Но мне приходилось ошибаться и раньше». «Вы надолго здесь?» «Понятия не имею. Думаю, ненадолго». «А где ваша жена?» «Занята охотой и собирательством». Татьяна одна отправилась в магазин за продуктами. Она всегда ходила одна, отвергая предложение Александра помочь. «Я сегодня так и не поймал ни одного осетра. В воде было много другой рыбы. Полосатые окуни, зубатки и обычные окуни. Простой окунь, перш, был русской рыбой», — удивленно думал Александр, видя, как здесь, далеко от реки Камы, он бьется у него на крючке. Татьяна не упоминала о существовании русской рыбы в американских водах, когда чистила и готовила ее. А Александр не упоминал о том, что она об этом не упоминает. Но он упомянул о том, что сказал ему Шпекель. Представь себе, он нас называет беглецами. Мы ведь самые неприкаянные из всех людей, каких только я знаю. Мы бродим везде, находим какое-то место и останавливаемся. Он просто глуп, решила Татьяна. Ты принесла мне какую-нибудь газету? Татьяна ответила, что забыла. Но я знаю, что только что убили чешского министра иностранных дел Яна Масарика. Он как бы упал из окна своего кабинета при коммунистическом перевороте в Праге. Она вздохнула. Теперь моя грустная жена еще и комментатор службы новостей и чехофилка. С чего вдруг интерес к Масарику? Татьяна уныло ответила. Давно, в 1938-м, Ян Масарик был единственным, кто стоял за свою страну, когда Чехословакию чуть не поднесли Гитлеру на тарелочке. Советы его ненавидели, а Гитлером все восхищались. Потом Гитлер захватил его страну. А теперь советы отняли у него жизнь. Она посмотрела в сторону. И мир сходит с ума. А я и не знал. У нас даже радио в доме нет. Ты нашла радио, как я просил? Я не могу постоянно бегать в намат. Об этом Татьяна тоже забыла. Ты принесла журнал «Тайм»? Завтра, милый. Сегодня я нашла для тебя несколько хороших американских книг о XIX веке. «Крылья голубки» Генри Джеймса, рассказы Эдгара По и собрание Марка Твена. Если тебе хочется чего-то более современного, вот тебе «Вечный человек» Честертона. Издан в 1923 году. Изоляция на их последнем рубеже была полной. Это называлось свободой. Причал, с которого ловили рыбу, они назвали «моя привилегия». Небо здесь день за днем оставалось металлически серым, без просвета, и голубые цапли прятались в тростнике за каналом, и лебеди улетали стаями. Тишина и покой, насколько мог видеть глаз, по вертикали и горизонтали. Ну, возможно, не по горизонтали, потому что у них была своя комната и ящик искристого вина. Они дрейфовали сквозь зиму, как речные крысы в потерянном мире вниз по течению от залива Суисун. Как-то мартовским утром 1948 года Шпекель, приветствуя их голым рожка, сказал: «Похоже, я ошибался насчет вас и вашей жены, капитан. Я удивлен. Немногие женщины способны изо дня в день вести вот такую жизнь». «Но вам виднее», — ответил Александр, не выпуская изо рта сигарету и продолжая удить. «И вы не знаете мою жену». И Татьяна, слышавшая через окно этот обмен репликами, подумала, что и Александр, возможно, тоже не знает свою жену. Мальчик был удивительным. Он был так темноволос, темноглаз, рос таким стройным. Он справлялся с лодками. Теперь он был бесстрашен. На Бетель-Айленде они учили его читать на английском и на русском, играть в шахматы, в карты, печь хлеб. Они купили биты, перчатки и мечи и холодные дни проводили на улице. Все трое отправлялись на ближайшее поле и, одетые в зимние куртки, потому что температура падала до 40 по Фаренгейту, целыми днями играли в футбол и бейсбол. Энтони уже научился петь на английском и на русском. Они купили ему гитару, учебные пособия и длинными зимними днями разучивали с ним ноты и аккорды, и песни, и как читать басовый ключ и скрипичный ключ, тоны и полутоны. Вскоре уже он сам учил их. Однажды днем Татьяна к своему ужасу увидела, как Энтони меняет обойму в отцовском кольте 19-11 за 6 секунд. «Александр, ты в своем уме?» «Тане ему скоро 5». «5, а не 25». «Ты разве не видишь?» Александр сиял. «Не видишь, каков он?» «Очень даже вижу. Но зачем тебе учить его такому?» «Я учу его тому, что знаю сам». «Но ты же не собираешься учить его всему, что знаешь, нет?» «Ох, это придает зиме пикантность. Иди сюда». Они бездельничали, ели ягоды, спали, ждали, когда растает лед. Татьяна хранила внутреннее молчание. Даже самой себе она словно ни в чем не признавалась. Ради сына, ради мужа она храбрилась, но боялась, что храбрости ей не достает. Сидя рядышком, Александр и Энтони закончили рыбалку. Подошел к концу тихий день, и перед ужином они опустили удочки. Энтони забрался на колени к Александру и потрогал щетину на его щеке. «Что такое, сынок?» Александр курил. «Ничего», — тихо ответил Энтони. «Ты сегодня брился?» «Ни сегодня, ни вчера». Он и не помнил, когда брился в последний раз. Энтони погладил его по лицу, потом поцеловал в щеку. «А когда я вырасту, у меня тоже будут черные волосы на лице, как у тебя?» «К несчастью, да». «Они такие колючие. Почему мамуля всегда говорит, что они ей нравятся?» «Мамуле иногда нравятся странные вещи», — Александр улыбнулся. «А я буду таким же высоким, как ты?» «Конечно, почему нет?» «И большим, как ты?» «Но ты же мой сын». «А я буду таким же, как ты?» — прошептал Энтони. Александр внимательно заглянул в немигающие глаза мальчика. Наклонившись, поцеловал его. «Наверное, пузырь. Тебе и только тебе самому решать, каким человеком ты хочешь стать». «Буду бояться щекотки, как ты?» Энтони приподнял рукав фланелевой рубашки Александра и пощекотал его предплечье и внутреннюю сторону локтя, а потом подмышкой. Александр выбросил сигарету. «Поосторожнее», — предупредил он, прижимая к себе сына, «потому что через минуту я перестану быть милосердным к тебе». Энтони взвизгнул, обнял Александра. Стул под ними едва не перевернулся. Внезапно Энтони прижался губами к уху Александра. «Папа, не оглядывайся, а то испугаешься. Мамуля стоит прямо за нами». «А мамуля сегодня выглядит устрашающе?» «Да, она плачет. Не оглядывайся, говорю же тебе». «М-м-м», буркнул Александр. «Как ты думаешь, в чем дело?» «Не знаю, может, завидует, что мы играем?» «Нет», — возразил Александр, — «она независтлива». Он шепнул на ухо Энтони, и тот кивнул и медленно сполз с его коленей. И оба повернулись лицом к Татьяне. Она стояла неподвижно, ее лицо было еще влажным. «Раз, два, три, бегом!» — сказал Александр. Они побежали, и она побежала от них. Они догнали ее в доме и опрокинули на ковер, и она смеялась, и она плакала. Александр сидел в конце длинного причала, в стеганой зимней пестрой куртке, курил, ловил рыбу. Он уже несколько недель не брился, у него отросла лохматая борода. Татьяна знала, что если она привлечет к ней внимание, сочтет слишком длинный, он может ее состричь. Поэтому она просто наблюдала за ним издали, когда он сидел на маленьком стуле с удочкой и сигаретой, тихо напевая. Он всегда напевал, когда пытался поймать доисторического осетра. Татьяна не смогла сдержаться. Вытерев лицо, она прошла по причалу к нему, прижала щекой к его голове, поцеловала в висок, в обросшую щеку. «Это в честь чего?» — спросил он. «Просто так», — прошептала она. «Мне нравится твоя пиратская борода». «Ну, твой капитан Морган скоро освободится. Я надеюсь наловить нам рыбы». «Не заставляй меня плакать, Шура». «Ладно, Таня, и ты тоже, твоими поцелуями. Что вообще с тобой и сыном в последнее время?» Она повернула его голову к себе. «Пойдем в дом, милый. Пойдем в дом. Ванна для тебя уже готова». Ее губы скользнули по его волосам. «Она и вправду сильно отросла, да?» — рассеянно произнес Александр. Но, вернувшись в дом, не стал сбривать бороду. Позже, ночью, в полной тьме, после горячей совместной ванны, после любви, Александр спросил: «Детка, чего ты так сильно боишься?» Она не могла объяснить. «Мы застряли здесь», — продолжил он. «Энд меняется». «Тебе не нужно было рассказывать мне о снах», — невыразительно заговорила Татьяна. «Я теперь только об этом и думаю. Я просыпаюсь и вижу, как тебя тащит куда-то королич». Татьяна была рада, что в темноте он не видит ее лица. «А что, если вся эта скромная жизнь, мы сами, всего лишь некая иллюзия, и скоро она закончится?» «Да», — только и ответил Александр. Они спали беспокойно, а потом все продолжилось в таком же благословенном молчании. Залив Суисун. «Как долго ты намерена держать меня здесь?» Наступила весна, они провели на Бетель-Айленде уже полгода. Но Татьяна не могла успокоиться и постоянно вздрагивала. «Дни, недели, месяцы, годы, скажи мне, или мы здесь и останемся?» Это все, чем я могу заниматься. Может, займу место Шпекеля, когда он умрет. Может, мне следует уже теперь подать заявку, если вдруг имеется лист ожидания. Шура. Александр был задумчив. Ты прячешь меня от меня самого? Мы здесь потому, что тебе кажется, я не могу приспособиться где-то там? Конечно, нет. Так почему ты меня прячешь? Я не прячу, милый. Татьяна погладила его по спине, осторожно касаясь шрамов. Ты тревожишься без причины. Давай спать. Но Александру спать не хотелось. Что, ты не можешь представить меня в каком-нибудь офисе? Целый день в костюме, за письменным столом, продающим разные товары или ценные бумаги, или страховки. И что я прихожу повидать тебя на винодельне в сером фланелевом костюме прямо из городской конторы? Татьяна внутренне сжалась. Я могу представить, как ты приходишь повидать меня. Отец хотел, чтобы я стал архитектором. Отличное дело, архитектор в Советском Союзе. Он хотел, чтобы я строил для коммунистов мосты, дороги, здания. Да. А я провел жизнь, взрывая чертовы дома. Наверное, я мог бы стать взрывателем. Нет, только не ты. Пожалуйста, пусть этот разговор закончится. Не тревожься, ты разберешься. Но Александр продолжил. Я здесь именно этим занимаюсь. Разбираюсь, кто я таков. Я всю жизнь задаю себе этот вопрос. И там, в Советском Союзе, и здесь, на этом заливе. Простого ответа нет. Я носил и орла СС, и серп и молот на рукаве. Татьяне хотелось сказать, ты американец, Александр Баррингтон. Американец, который сражался за Красную Армию и женился на русской девушке из Ленинграда, девушке, которая не может жить без своего солдата. Вот кто ты. Мои отец и мать знали, кто они. Вот уж это было последним, о чем хотелось бы говорить Татьяне. Ее тело превратилось в пружину. Еще минута, и она могла катапультироваться от него. Они не должны были ничего делать с тобой. Только это она и смогла сказать. Коммунисты и крайние феминисты. Советские иммигранты. О, они знали, кто они. Александр сел и закурил. Можно только надеяться, что в нынешней атмосфере никто ничего не узнает о моей матери и отце, потому что кто тогда даст мне постоянную работу? Я ведь могу заодно быть и убийцей. Он выпустил над кроватью клуб дыма. Татьяна не могла этого вынести, она отпрянула. Но Джимми нанял тебя, и Мел тоже, и Себастьяне дал тебе работу. Да, пока один человек не сказал, а что это за номер у тебя на руке, Александр? И мы уехали. Я не знаю, что потом случилось в Авианце, но что-то было, потому что там был кусочек рая, но мы там не остались, так? Что мы собираемся делать? Каждый раз, когда кто-нибудь задает нам этот вопрос, мы бежим. Где ты служил, когда был в армии, Александр? И мы тут же бросаемся в какое-нибудь убежище. Так, Таня? Мы теперь так и будем жить? Татьяна не знала, где и как они будут жить. Она не знала, будет ли у них когда-нибудь нормальная жизнь, как у других людей, как у других женатых пар. Простая, спокойная, скромная, милая. Существовала ли вообще нормальная жизнь для них двоих? Она не знала, как долго сумеет прятать его в убежище, в прекрасной изоляции, в удалении от людей. Шаг во внешний мир ради любви. Александру хотелось увидеть Айдахо, адское ущелье. Он хотел повидать гору Рашмор, Йосемитский национальный парк, гору Вашингтон, национальный парк Йеллоустоун, пшеничные поля Айовы. «Нет», — твердила Татьяна, — «давай побудем здесь еще немножко». «Недели шли. Я пойду с тобой в магазин, помогу с покупками». «Нет, оставайся здесь, лови рыбу, Шура». «Я пойду в Боатхаус». Выпить с почтальоном. Давай лучше в воскресенье поедем в Сакраменто, найдем католическую церковь, потом перекусим в Хьят Ридженси, прогуляемся по Мейн-стрит, окажем Энтони здание Капитолия, поедим мороженого. Я не хочу идти. Мне кое-что нужно сделать. Я должна мыть, чистить, готовить, печь, шелушить. Я хочу, чтобы ты соорудил мне ящик для разных мелочей и скамейку, чтобы удобно было сидеть. И починил столбики, ограды и доски на причале. Давай лучше прокатимся на лодке по каналам». Ее нежелание куда-то выходить напомнило Александру о зимнем Оленьем острове. Шел снег, а она все равно не предлагала двигаться дальше. И здесь было так же. Метафорически тоже шел снег, а она держалась за место. Александр не помнил, когда это началось, такая неторопливость. Это оставляло его наедине с собой, когда он ловил рыбу и слушал крики цапель, и учил Энтони управлять лодкой и играть в бейсбол и футбол, а Энтони читал ему вслух свои детские книжки, пока Александр сидел с удочкой. Душа понемногу исцелялась, словно его мать и отец были рядом с ним все 24 часа, присматривали за ним, разговаривали с ним, играли с ним, и Энтони перестал просыпаться от кошмаров посреди ночи и понемногу обретал внутренний покой. Именно на Бетель-Айленде Александр перестал нуждаться в ледяных ваннах в 3 ночи. Теперь была горячая пенная ванна поздними вечерами с мыльными руками и мыльным телом Татьяны. Но, наконец, одним воскресным утром в июле 48-го года Александр предложил поехать в Сакраменто и не услышал возражений. И они поехали в Сакраменто. Пошли на мессу в католическом соборе, а потом перекусили в Хиат Ридженси. Во второй половине дня они гуляли по главной улице, рассматривая витрины, и тут у поребрика остановился полицейский автомобиль, и из него выскочили 2 офицера и побежали к... Какую-то секунду было непонятно, куда они спешат, и в эту самую секунду Татьяна шагнула вперед, прикрыв половину Александра своим маленьким телом. Но полицейские, не обратив внимания на Баррингтонов, вбежали в бакалейную лавку. Татьяна сдвинулась в сторону. Александр, не сразу отреагировав, вытаращил глаза и уставился на нее. Когда они ели мороженое с содовой, он сидел напротив Татьяны, всматривался в нее, ожидая, когда она сама заговорит. «Таня?» Он умолк. Она болтала с Энтом, не глядя в глаза Александру, не желая объясняться. «Да?» «Что это было там?» «Что?» «Там, с полицейскими». «Не понимаю, о чем ты. Я просто отошла с их пути». Она все так же не смотрела на него. «Ты не отходила с их пути. Ты встала передо мной». «Ну, больше некуда было». «Нет, ты встала прямо передо мной, как будто...» Александр даже не понимал, как это сформулировать. Он прищурился, его сердце прищурилось. Он кое-что увидел, частично понял, не до конца, немножко. «Ты думала, они спешат за мной?» «Что за глупость?» Она смотрела в свой стакан содовой. «Энтони, хочешь сдуть пену?» «Таня, почему ты решила, что они приехали за мной?» «Ничего такого я не думала». Она попыталась улыбнуться. Александр обхватил ее лицо ладонями. Она отвела глаза. «Почему ты не смотришь на меня?» «Таня, что происходит?» «Ничего, честно». Он отпустил ее. Его сердце вытворяло в груди нечто непонятное. Тем вечером Александр нашел ее в глубине дома, когда она думала, что он принимает ванну, и она держала в руках его Р-38. Татьяна мрачно целилась во что-то от плеча, расставив ноги, держа пистолет обеими руками. Александр попятился, вышел на палубу, сел на свой стул, закурил. Когда он вернулся в дом, он встал прямо перед ней. Она отложила оружие. «Таня, какого черта происходит?» Он говорил слишком громко, хотя Энтони только что уложили в его спальне. «Ничего, совершенно ничего», — тихо ответила она. «Пожалуйста, давай просто... Ты собираешься, наконец, мне рассказать?» «Да нечего рассказывать, милый». Александр схватил свою куртку и бросил на ходу. «Кстати, ты забыла снять предохранитель. Он внизу, на рукоятке». Он вышел, не дав Татьяне возможности ответить. Домой Александр вернулся несколько часов спустя. На плите ничего не было. Татьяна напряженно сидела у маленького кухонного стола. Она вскочила, когда он вошел в дверь. «Боже мой, где ты был? 4 часа прошло». «Где бы я ни был, домой я вернулся голодным», — только и сказал он. Татьяна приготовила ему сэндвич с холодной курятиной, разогрела суп, пока он молча стоял у плиты. Взяв тарелку, он ушел наружу. Александр был уверен, что она выйдет следом за ним, но она не вышла. Быстро поев, он вернулся в дом. Татьяна все так же сидела у кухонного стола. «Ты не захочешь вести этот разговор в доме рядом с Энтони. Давай выйдем». «Я не хочу этого разговора». В два шага он оказался рядом с ней и рывком поднял из-за стола. «Хорошо, хорошо», — прошептала она, прежде чем он успел открыть рот. «Хорошо». На причале Александр встал перед ней в сгущавшейся темноте. Слышалось лишь журчание воды и далекий шорох деревьев на холодном ветру. «Ох, Таня», — заговорил он, — «что ты натворила?» И она молчала. Я позвонил тете Эстер. Ее нелегко было расколоть. А потом я позвонил Вике. И теперь все знаю. «Ты все знаешь», — без выражения произнесла она, отступая назад и качая головой. «Нет, ничего ты не знаешь. А я все гадал, почему ты 2 года не звонишь своей подруге? Зачем ты изучаешь карты? Почему ты прикрываешь меня от представителей закона? Зачем тренируешься с моим пистолетом?» Александр говорил медленно, с болью в голосе. «Теперь я знаю». Она вдруг отвернулась, но Александр схватил ее и развернул лицом к себе. 2 года назад! Мы могли остановиться по дороге во Флориду. И теперь что ты мне предлагаешь делать?» «Ничего», — пробормотала Татьяна, вырываясь из его рук. «Теперь мы ничего не делаем, этим и заняты. А ты понимаешь, как с их стороны выглядит наше постоянное бегство? Мне плевать, как это выглядит. Но мы не беглецы, нам нечего скрывать». «Нет?» «Нет. Один разговор с генералами военного министерства и дипломатами Министерства иностранных дел мог оставить все позади». «Ох, Александр», — покачала головой Татьяна, «ты когда-то видел гораздо больше. С каких это пор ты стал так наивен?» «Я не наивен. Я знаю, что происходит. Но вот с каких это пор ты стала такой циничной?» «Они уже говорили с тобой в Берлине. Как ты думаешь, почему они снова захотели с тобой поговорить?» «Таков порядок». «Это не порядок!» Их голоса разнеслись над черными каналами, эхом отдались в водных туннелях. Татьяна понизила голос. «Ты что, ничего не понимаешь? Интерпол тоже тебя ищет!» «Откуда ты знаешь?» «Сэм мне сказал, вот откуда!» Александр упал на свой стул. «Ты говорила с Сэмом?» Он был ошеломлен. «Ты это знала и не сказала мне?» «Я многого тебе не говорила». «Это очевидно. Когда ты с ним разговаривала?» Она не могла ответить. «Когда?» Александр снова заговорил громче. «Таня, когда?» «Трудно тебе или нет, ты все мне скажешь. Ты для меня все этим облегчишь». 8 месяцев назад. — прошептала она. 8 месяцев назад! — выкрикнул он. «Ох, ну зачем тебе было нужно звонить Эстер? Зачем?» Татьяна в ужасе всплеснула руками. «Так мы поэтому уехали из Напы, боже мой!» Он посмотрел на нее с горьким упреком. «И все это время, пока мы ехали с места на место, ты молчала, только говорила об уединении на Урале. Какую же игру ты вела, зная все это?» Александр был так разочарован, что не мог на нее смотреть. Как могла та Татьяна, которую он знал, так хорошо скрывать все от него? И что такое было с ним, почему он никогда не подталкивал ее, никогда не допытывался, хотя и чувствовал, и подозревал, что что-то не так? Татьяна все так же стояла перед ним и молчала. «Мы уезжаем завтра утром. Уезжаем и отправляемся в Вашингтон». «Нет». «Нет». «Точно нет, абсолютно нет, ни при каких обстоятельствах. Мы остаемся. Мы никуда не едем, разве что в леса Орегона». «Я не намерен ехать в леса Орегона. Я не стану прятаться на Урале или на Бетель-Айленде». Татьяна наклонилась к нему, повысила голос. «Мы не поедем, и точка, мы никуда не поедем!» Он нахмурился, глядя на ее гневное лицо. «Ладно, я поеду». Она выпрямилась. Ее губы дрожали. «Ох, вот это великолепно! Ты поедешь, ты, как будто ты сам по себе, только ты. Вернешься на фронт, да? Ладно, только тогда тебе придется ехать без меня, Александр. На этот раз, если ты поедешь, ты действительно поедешь один. мы с Энтони останемся здесь». Он вскочил так яростно, что стул за ним опрокинулся, упали и тарелка, и стакан, и его сигареты. Татьяна попятилась, вскинув руки. Он резко шагнул к ней. «Ну да, это самое главное. Шура, прекрати». Он наклонился к ней. «Ты угрожаешь, что бросишь меня?» «Я не угрожаю. Это ты сказал, что уедешь один, а я говорю, что мы не поедем». «Поедете». «Нет». Из дома вышел Энтони, разбуженный их нервными голосами, и осторожно остановился на краю причала. Неровно дыша, они уставились друг на друга. Потом Татьяна увела мальчика в дом и больше не вышла. Намного позже Александр вернулся и нашел ее под одеялом. Он сел на кровать, и она резко отвернулась. «Ну что, и все на этом? Ты уходишь посреди разговора, забираешься в постель, и все?» «А что еще?» — неживым голосом спросила она. «Меня ищет мое собственное правительство. Я этого не хочу». Татьяна содрогнулась. «Неужели ты не понимаешь, они все равно меня найдут, Таня? Однажды они меня найдут. Пусть я тружусь где-то на ферме, собираю виноград, делаю вино, или вожу катер, или ловлю лобстеров, и срок давности мне не поможет». «А вот и поможет. Через 10 лет поможет». «Ты шутишь?» — прошептал он, глядя на ее спину. 10 лет? Да о чем ты говоришь? Я что, шпион? Я ничего плохого не сделал». «Но если ты к ним явишься, они наденут на тебя наручники за препятствие правосудию, за то, что ты скрывался от закона, а то и обвинят в предательстве. Ты окажешься в тюрьме, хотя и не сделал ничего плохого. Или хуже того, они...» Татьяна говорила в подушку. Александр почти не слышал ее. «И что ты предлагаешь? Так и жить дальше, надеясь, что на шаг опережаешь правительство Соединенных Штатов?» «Я не могу спорить с собой об этом, Шура. Просто не могу». Александр развернул ее лицом к себе. Она снова отвернулась. Он привлек ее к себе. Она отодвинулась, натянула на голову одеяло. Он забрал одеяло, подушки, бросил все на пол, оставив ее ногой на простыне. Она закрылась руками. Он отвел ее руки. Она сопротивлялась. Александр наклонился к ее животу, к мягкому золоту пониже пупка, прижался к нему губами, шепча: «Дотронься до меня, до моей головы». Она дрожала и не шевелилась. Он прямо в одежде лег на ее обнаженное тело, но в ней не было покоя, и потому покоя не было в нем. Соединяя ее печаль со своей, он, почти не раздевшись, занялся любовью, а потом они лежали молча, не в силах высказать то, что их мучило. Ему казалось, что он высказал все достаточно ясно, а она думала, что ничего не сумела ему объяснить. Теперь они лежали спиной друг к другу. «Я не могу так жить. Такой была моя жизнь в Советском Союзе. Ловушки, бегство, ложь, страх. Это не может стать моей жизнью в Америке. Это не может быть тем, чего ты хочешь для нас. Я просто хочу тебя. Я бы увезла тебя за Уральские горы. Мне плевать, скольких людей ты убил, когда дезертировал. Я знаю, это непростительно, но мне все равно. Ты мне нужен, пусть ты бежишь, скрываешься и лжешь. Ты мне нужен любым. Мне все равно, насколько это будет трудно. Все и так было трудно». «Таня, пожалуйста, ты же не всерьез». «Ох, нет, я всерьез. Как плохо ты меня знаешь. Лучше возьмись-ка снова за тот тест в журнале, Шура». «Верно. Очевидно, я совсем тебя не знаю. Как ты могла скрывать все от меня?» Татьяна не ответила, она лишь глубоко вздохнула. Она сжалась в комок, как зародыш в утробе, но он развернул ее, отвел ее руки от лица. «Ты все это время обманывала меня, а теперь заявляешь, что не поедешь со мной?» «Пожалуйста», — прошептала Татьяна, — «пожалуйста, ты же просто слеп. Умоляю тебя, умоляю, увидь причину. Послушай меня, мы не можем отправиться к ним». «Я уже сидел в тюрьме», — сказал Александр, сжимая ее запястье, удерживая ее. «Разве ты не понимаешь? Я хочу теперь другой жизни с тобой». «Видишь, вот в том-то и разница между нами. Я хочу просто жизни с тобой», — ответила она, уже не пытаясь высвободиться, а просто безвольно лежа в его руках. «Я уже говорила тебе это там, в России. Мне не важно, будем ли мы жить в моей холодной комнате на 5-й Советской, со Стэном и Ингой под дверью. Я хочу только одного — жить с тобой. Мне плевать, если мы останемся здесь, на Бетель-Айленде, или в одной маленькой комнатушке на Оленьем острове. Советский Союз, Германия, Америка — это не имеет значения. Я просто хочу быть с тобой. И постоянно бежать, прятаться. И вечно бояться. Ты этого хочешь? Что угодно. Со слезами пробормотала она, лишь бы с тобой. Ох, Таня. Он отпустил ее. Она подползла ближе к нему, схватила за плечи и встряхнула. «Ни сейчас, ни в России, никогда!» — гневно всхлипнула она. «Ты никогда не защищался ради меня, ради Энтони!» «Тише, тише! Иди ко мне! Тише!» Но она отказалась от его объятий, она умоляюще стиснула руки. «Пожалуйста, не надо туда ехать! Ради Энтони! Ему нужен отец!» «Таня, ради меня!» — шептала она. Вернувшись назад во времени, они словно лежали в постели в ноябрьском Ленинграде. «Я поклялась себе еще в Берлине», — бормотала Татьяна, уткнувшись в грудь Александра. «Поклялась, что они больше никогда тебя не схватят». «Я знаю». «Значит, ты намерена сделать именно это? Колоть мне полную дозу морфина, как задумала? Убить меня, как не смогла убить полковника Мура?» Он постучал по голубым цифрам номера. «Валяй. Вот сюда, Татьяна». «Ох, прекрати, просто перестань», — яростно зашептала она, отталкивая его руку. Остаток ночи они молчали. Утром, не говоря ни слова друг другу и почти не разговаривая с Энтони, они уложили вещи и покинули Бетель-Айленд. Мистер Шпекель помахал ему рукой с лодки, прощаясь, и в бледном утреннем свете на его лице читалось сожаление. «А что я тебе говорил, капитан?» — крикнул он Александру. «Я всегда знал, что вы беглецы!» После целого дня молчания, уже где-то в песках Невады, Александр прошептал, укачивая Татьяну в спальном мешке. «Они меня не заполучат снова. Обещаю». «Да, ни они, ни я». «Перестань. Я об этом позабочусь. Поверь мне». «Поверить тебе? Я так тебе верила. Верила твоей лжи, ты уехала из Советского Союза беременная, думая, что ты умер. Ты была не одна. Предполагалось, что с тобой будет доктор Мэтью Сайерс». «Да, ты не мог предполагать, что он внезапно умрет». Она глубоко вздохнула. «И не говори ничего. Ты хочешь, чтобы я делала то, что хочешь ты? И я делаю то, чего ты хочешь, только не надо об этом говорить. Не пытайся все это как-то улучшить». «Я и не могу улучшить. Я хочу, чтобы ты повернула все к лучшему». Александр знал, что кроме Сэма Гулотты и разгневанных американцев, Татьяна боялась советов, боялась больше всего. Он ведь не был ни запятнан, не был невинен. Причины бояться у нее были. Он не видел ее лица. «Таня», — заговорил он тихо, без вызова, гладя ее, — «ты хочешь все уладить? Так позволь мне сделать это правильно. Я понимаю, тебе не хочется жить в постоянном страхе. Ты не могла мыслить здраво. Помоги нам обоим, пожалуйста. Освободись. Освободи меня». В другую темную ночь, неподалеку от адского каньона Вайдахо, Александр сказал ей: «Как ты могла скрывать от меня такое? Нечто столь большое, важное. Мы ведь предполагали через все проходить вместе, рука об руку, как возлюбленные». Он лежал в спальном мешке вплотную к ней, их руки сплелись. «Через что проходить вместе?» — глухо спросила она, уткнувшись в подушку. «Через твою сдачу властям? Через то, что ты делаешь сразу, как только узнал, что тебя ищут?» «Да уж, и почему я все скрывала? Загадка». «Ты же говорила, что мы могли бы все уладить еще тогда, вместо того, чтобы теперь затыкать дыры в Титанике». «Титаник затонул сразу, как только натолкнулся на айсберг. Ничто не могло его спасти. Так что, надеюсь, ты меня извинишь, если я скажу, что мне ненавистны твои метафоры». Наконец, Татьяна дала Александру номер телефона Сэма Гулотты. Александр позвонил ему из телефона автомата. Сэм чуть позже перезвонил, и они целый час напряженно разговаривали, и Татьяна слушала что говорит Александр, и грызла ногти. Когда он повесил трубку, то сказал, что Сэм готов встретить их через 10 дней в Сильвер-Спринг в Мэриленде. Энтони, чувствуя что-то неладное, почти ничего не требовал от измученных родителей. Он читал, играл на гитаре, рисовал и развлекался с солдатиками. Но он снова начал просыпаться посреди ночи и забираться под бок матери. Ей пришлось снова надевать ночную рубашку. Без болтовни, шуток и смеха они ехали через всю Америку. На север — через реки Монтаны, на юг — через Вайоминг, Бэдлендс и Южную Дакоту. День за днем уныло тащились через всю страну, спали в палатках, готовили на костре и ели из одной тарелки. Они цеплялись друг за друга, она прижималась к его груди, к его сердцу, к его изувеченному телу. Он не понимал, что происходит. Казалось, все инстинкты покинули его. Он не мог найти выход из темной трясины ее ужаса. Обоих терзали их собственные демоны, тревоги днем, страхи по ночам. Они молились во сне, но когда тот приходил, он был прерывист и черен. Они молились о солнце, но солнце лишь приближало их к Вашингтону, округ Колумбия.